Глава 3. Замковый Мелорн, владетель клан Три Богатыря. Основной бонус – плюс 30% к жизни и природе, развернуть справку. Дополнительный бонус – выбрать. Так-так-так, Алёша от переизбытка чувств забарабанил по столешнице. Ну-ка, Илюша, разверни справочку для начала. «Не нукай, не запряг», — добродушно отозвался Илья, выбирая соответствующую опцию. В сферу жизни входит ежемесячная рождаемость горожан, текущий показатель 1,5, и сельчан, текущий показатель 1,5. Уровень здоровья членов клана Три Богатыря. Регенерация здоровья на территории феода. Эффективность заклинаний целителя при наличии виллоцелителя. Сила заклинаний башни жизни при наличии гильдии магии. Защита от магии смерти, тьмы и скверны. Естественное расширение границ феода, текущий показатель 1,5. В сферу природы входит ежемесячная популяция лесных зверей, текущий показатель 1,5, и домашних животных, текущий показатель 1,1. Стойкость к ядам членов клана Три Богатыря. Стойкость к ментальному воздействию на территории феода. Эффективность заклинаний друида при наличии опушки друида. Сила заклинаний башни природы при наличии гильдии магии. Сила заклинаний башни стихий, ветка земли при наличии гильдии магии. Поиск, скрытность, скорость передвижения по пересеченной местности. Естественное расширение лесных территорий феода. Текущий показатель 1,5. «Хм...» Внушительно откашлялся Добрыня, первым закончив просматривать внушительный список улучшений. «И ко всему этому счастью будет 30-процентный бонус?» «Именно», — подтвердил Муром. «А когда Мелор накрепнет и, скажем так, станет взрослым, процент увеличится до 50. А если еще получить квест «Королевский Мелорн», Алеша не упустил возможности подлить масло в огонь, то и все 100. «Это слишком жирно», — Добрыня покачал головой. «За такое и убить могут». «Именно поэтому ПКшеры и взяли нас в кольцо», — Алеша пожал плечами. «Не поверили, что я вынес задание обычный желудь?» «И правильно сделали», — Муром пожал плечами. «Я бы тоже не поверил». «Впрочем, это не отменяет того факта, что наш клан находится в перекрестье прицела». «И не только ПКшеров», — вздохнул Алеша. «Я бы на месте соседей точно не удержался от такого лакомого куска». «Да уж», — Добрыня помрачнел прямо на глазах. «А ведь все так хорошо начиналось». «Не спеши падать духом», — усмехнулся Муром. «Давайте для начала выберем бонус, потом каждый за свое направление возьмется, плюс подготовка к выполнению клановых квестов, и про подземелье не забывайте». «Предлагаешь геополитику оставить на завтра?» – задумчиво протянул Алёша. «Да», – кивнул Илья, – «один день погоды не сделает, да и аналитику какую-никакую можно успеть сделать». «Согласен», – вздохнул Добрыня, – «но пока ума не приложу, как выпутываться из сложившейся ситуации». «Ну и зря», – буркнул Алёша, – «выход всегда есть, уж тебе ли не знать?» «Да и потом», – Муром улыбнулся и хитро подмигнул гному. «Твои квадратные тыквы я уже отправил и в Сибурск, и старым сослуживцам Викула, и мэр удочку насчет поставок закинул». «Постой-ка», — встрепенулся Алеша, — «уж не об армейских ли поставках ты говоришь?» «О них самых», — подтвердил Муром. «Мы изначально не рассчитывали на союз с игроками. Вся надежда на НПС». «Придется увеличивать вместимость казарм», — задумался Алеша. «И егерскую заставу». «Денег не дам», — тут же отреагировал Илья. «Если бы не Добрыня, то даже на замок бы не хватило». «Я могу обратиться к Коле», — начал было Добрыня. «Он, конечно, топовый игрок», — поморщился Илья. «Но в то же самое время он в другом клане, Коля и так нам помог». «Поддерживаю», — неохотно согласился Алеша. «К тому же на его уровне ежедневные расходы на зелья, бафы и свитки составляют 1000 золотых». «Да и опять же вопросы возникнут, ниточки в реал потянутся». «Ну да не мне вам объяснять». «Это точно», — помрачнел Муром, вспомнив про свою дочь. «Поэтому я лучше займ в банке возьму». «Четвертый?» — скривился Алеша. «Не стоит. Да и Вовочка твой тоже не железный. Одна ошибка и все. Отожмут у нас замок без всяких штурмов». «Ну тогда только квесты остаются», — Муром пожал плечами. «У Вовы соточка крутится на бирже, но это на крайний случай». Муром Алеша задумчиво покосился на притихшего домового. «А твой Вовочка сможет реализовать нестандартные артефакты так, чтобы покупатели не вышли на нас?» «Нестандартные — это как?» — не понял Муром. «Ты про скверну, что ли?» «Нестандартные — значит, позаимствованные у преступных элементов», — неохотно пояснил Алеша. «Алеш», — вздохнул Добрыня, — «только не говори, что ты из кого-то из своих бандитов выбил сведения о общаке». «Во-первых, они не мои», — отрезал Алеша. «Во-вторых, что скажешь, Муром?» «Нужны детали», — богатырь покачал головой. «Скинь мне инфу в личку или обрисуй ситуацию на листе бумаги. Вечером вместе подумаем, а завтра примем решение». «Добро», — с облегчением улыбнулся эльф. Для него достать артефакты из хранилища — дело нехитрое. А вот реализовать их так, чтобы оставить бандитов с носом, тут нужны особые компетенции. «Ох, парни», — Добрыня покачал головой. «Не нравится мне все это». «Один раз живем, брат», — отмахнулся Алеша. «К тому же ты меня знаешь, мне чужое не нужно. Все до копейки на развитие региона пойдет». «Все так говорят», — поморщился гном. «Деньги, знаешь ли, вещь такая. Развращает не только людей, но и эльфов». «Кто бы говорил», — усмехнулся Алеша. «О гномьей жадности складывают легенды». «Это все очень здорово», — Муром, почувствовав, что разговор уходит в сторону, решил вернуть его в нужное русло. «Но давайте для начала разберемся с бонусом от Мелорна». «Ты прав, Илюш», — согласился Добрыня. «Выводи», — кивнул Алеша. «Замковый Мелорн, владетель клан Три Богатыря. Основной бонус — плюс 30% к жизни и природе. Развернуть справку. Дополнительный бонус — выбрать». «Так-так-так», — пробормотал Муром, вчитываясь в появившийся список. «Лесное братство, плюс 30% ко всем лесным умениям. Сила леса, плюс 30% к показателю силы в течение всего времени нахождения на территории Феода. Ловкость леса, плюс 30% к показателю ловкости в течение всего времени нахождения на территории Феода. Разум леса, плюс 30% к показателю мудрости в течение всего времени нахождения на территории Феода. Лесная тень, плюс 30% к вероятности критического удара на территории Феода. Удача леса скрыта. Воины леса, плюс 30% к боевым навыкам во время сражений на территории Феода. Дар леса, разовое повышение любой характеристики, количество очков зависит от результатов пройденного испытания. «Да уж», — крекнул Добрыня, — «я за лесное братство». «Я за воинов или тень», — покачал головой Алеша. «Мы на секундочку в осаде сидим». «Мужики», — Муром молчал дольше всех, внимательно изучая список улучшений. «Я считаю, что самым оптимальным будет дар леса». «Обоснуй свой выбор», — Алеша сцепил руки в замок. «И только не надо говорить, что мы можем повысить силу». «А ведь так и есть», — не согласился Илья. «Вы же помните, что сила — наш основной показатель». «Илюш», — Добрыня покачал головой, — «овчинка выделки не стоит». «Ну сколько нам дадут силы? 2-3 пункта? Это несерьезно». «Испытания покажут», — уверенно заявил Муром. «Я рассчитываю как минимум на 10. «Тебе напомнить, как мы прошли последние испытания?» — поморщился Алеша. «Нет, риски слишком велики». «Поддерживаю», — кивнул Добрыня. «Тогда уж лучше взять силу леса. Кладенец, по идее, должен быть где-то на территории Феода». «Возможно, вы правы», — вздохнул Муром. «Вот знать бы, какое испытание нас ждет». «Известно какое», — вклинился в разговор домовой. «Подземелье, точнее, доступ к нему». «А можно поподробней?» — тут же отреагировал Илья. «Силой силой, но это, скорее всего, то самое подземелье». «Насколько я знаю, в подвалах замка находится рыцарь смерти со своей свитой. Иван Ивановича не пришлось упрашивать дважды. «Бывший хозяин замка, развалины которого легли в фундамент нашего дома». «Про наш дом хорошо сказал», — заметил Алеша. «Что за рыцарь? Что за свита? Чего нам ждать?» «Чего не знаю, того не знаю», — домовой развел руками. «Я больше по хозяйственной части. Вход в фамильное подземелье, подземные тоннели, темницы, колодец, тайный ход...» «Стоп, стоп, стоп!» В глазах Мурома сверкнул огонек предвкушения. «С подземельем, положим, все ясно. А вот со всем остальным...» «Что за темница?» — не вытерпел Алеша. «И тайный ход». «И как добраться до колодца?» — не удержался Добрыня. «Это же источник питьевой воды». «Колодец как колодец», — домовой пожал плечами. «Добрыня прав, вода чистая, питьевая. Поговаривают, что прошлый хозяин замка даже рыбачил в нем». Внимание! Задание «Подземная рыбалка» станет доступно после очищения подвалов замка. «Тайный ход в лес ведет, только поговаривают, завалило его». Внимание! Задание «Тайный ход» станет доступно после очищения подвалов замка. «В темнице враги хозяина замка сидели, у Матрёны там сестра-волшебница сгинула». Внимание! Задание «Подземная темница» станет доступно после очищения подвалов замка. «Про фамильное подземелье ничего не знаю. Только что дверь там чугунная стоит, которую ни один богатырь не сдвинет». Внимание! Задание «Фамильное подземелье» станет доступно после очищения подвалов замка. «Ну а тоннели подземные в малые выхи ведут. Там штук 10 ходов. Один, точно знаю, к мэру Плехану ведет, а второй в охотничий домик, который вы в егерскую заставу переделали». Внимание! Задание «Подземные тоннели» станет доступно после очищения подвалов замка. «Тоннели?» – протянул Илья, переглядываясь с друзьями. «Мужики, наши шансы улучшить замковые постройки только что поднялись выше нуля». «Тоннели – это замечательно», – согласился Алеша. «Это и доступ к малым выхам, и оперативный простор для партизанской борьбы с ПК-шерами». «Если все правильно сделаем», – мечтательно протянул Добрыня, – «то успеем село до города качнуть и объединение провести. Заодно и алиби будет для реализации Алешиных артефактов». Чем дольше Муром думал, тем больше ему нравился этот вариант. «Иван Иваныч, а как нам испытание-то это пройти?» «Как-как?» – удивился домовой. «Вы же сами только что его видели». «Постой-ка, Алеша первый сообразил, на что намекает домовой». «Только не говори, что это дар леса», — закончил за него Илья. Внимание, вы уверены, что хотите выбрать дополнительным бонусом дар леса? При выборе данного бонуса задание «Секреты замковых подвалов» начнется немедленно. Класс задания легендарный. При отказе класс задания «Секреты замковых подвалов» понизится до обычного. 5. «Это то, о чем я думаю», — протянул Добрыня. 4. «Кажется, да», — почему-то шепотом ответил Алеша. 3. «Готовы?» — Илья кинул взглядом своих друзей. 2. «Жми, брат!» — хором отозвались богатыри. 1. «С Богом!» — выдохнул Муром, принимая задание. Незаметная глазу вспышка, и за столом в гордом одиночестве остается сидеть домовой. «Силушка, конечно, важна!» Иван Иванович задумчиво посмотрел на изображенный на 3D-карте подвал, где появились три зеленые точки. «Но лучше бы вы выбрали удачу».